Через 5 минут, когда к ассистенту вернулся дар английской речи, он разъяснил боссу, что Иван в совершенстве владеет языком жестов, правда, только русских. У профессора Шворца закружилась голова, все стало ясно, перед ним был настоящий талант, он, наконец, нашел ученика, которого искал всю жизнь. Мечта сама шла в руки, разумная горилла широко распахивала двери в сияющие дали всемирной славы. Через 10 минут два джентльмена уже звонили в Москву, а через неделю перед директором предстал взъерошенный после беспосадочного перелета Вавило. «Имеете ли вы метод?» — спросил его профессор Шворц по-английски. «Имеете ли вы там у себя метод?» — транслировал Дудкин. Вавило почесал в затылке, развел руками и что-то пробормотал. «Что он говорит?» — обернулся профессор к Дудкину. «Он говорит «дык». Что он имеет в виду?» «Он имеет в виду, что метода у него пока нет». «Вот и прекрасно. Нет и не надо. Метод есть у меня, а этот метод принесет славу нам всем. А теперь слушай меня внимательно, Джей А. Времени на обучение этого парня английскому у нас нет, поэтому будем работать через двух переводчиков. Первый он, второй ты. Придется тебе вспомнить не только русский язык, но и русские жесты. Парня поселим прямо у Ивана во второй спальне. Почему? Во-первых, так полезнее для дела, во-вторых, не стоит показывать его прессе. В-третьих, будет гарантия, что он не убежит, но на всякий случай купи ему страховку от диких животных. Кормить борщом. Журналистам ничего не говорить, позовем их, когда все будет готово. Первый урок завтра в 7:00. Трудно описать восторг Ивана, когда он увидел, что через его забор лезет Вавило, нагруженный матрасом, одеялом и подушкой. Он ухватил учителя обеими руками и прижал к груди с такой силы, что если бы не спальные принадлежности, Вавиле вряд ли бы довелось провести хотя бы один урок. Весь вечер и почти всю ночь друзья просидели на пороге своего дома. Иван, изголодавшийся по общению, руками и ногами рассказывал долгожданному собеседнику обо всех горестях и радостях, которые он пережил в этой безумной стране. Когда ему не хватало жестов, он ударял себя в грудь кулаком, и тогда Вавило гладил его по голове, успокаивая, как маленького ребенка. «Ничего, ничего», — бормотал Вавило, — «авось пронесет, утром посмотрим, как оно тут». На следующее утро на ранчо Ивана поставили сразу 3 складных стула. На первом восседал профессор Шворц, он предлагал темы для занятий в научной последовательности и осуществлял общее руководство. На втором, как на сковородке подскакивала Джей А. Дудкин, он транслировал слова босса в американские жесты, а те, в свою очередь, пытался склонить на русский манер. На третьем стуле, что-то бормоча по своему обыкновению, ерзал Вавило. Его задачей было понять, что хочет сказать Дудкин, и довести общий смысл до Ивана. Иван же, глядя на учителя влюбленными глазами, старательно копировал его телодвижение. И хотя внешне эта картина сильно напоминала разговор 4 сеньор на итальянском рынке, на самом деле это была очень напряженная работа. Она кипела с утра до вечера, как плавильный котел, и мало-помалу начала давать результаты. Дни проходили в непрерывной жестикуляции, а по вечерам усталые Иван и Вавило садились на скамью у пруда и смотрели на закат под небоскребами. Вавило чувствовал невыразимую тоску. «Эх, Ваня!» — бормотал он, припав к плечу друга. «Попали мы с тобой, как куры во щи. Ну что тут за люди? Дудкины, Будкины! И Дудкина этого хрен поймешь, че он руками машет! Бибила, подыми свой хенд-ап! Тьфу! А хуже всего мудрил наш профессор Шворц. Мудрит он над нами, мудрит. А зачем все это, а? Слава, деньги ему нужны, вот зачем!» «Слава, деньги, а не разум твой! Мудогенная тут обстановка, Ваня, томится душа! А главное, ведь зря все это! Но не заговоришь ты на их собачьем языке, тут человеку ничего не понять с незаконченным высшим, а ведь ты, извини, горилла! Вот у вас в Африке, Вань, есть хорошая пословица: черепаха ежа не выпердит, точно сказано. А у нас, говорят, выше лба уши не растут, понимаешь, да? Хотя у тебя-то как раз растут. Таланты. Эх, Ваня, Ваня, войдешь ты в моду, как в холодную воду, а я за тобой, и понесет нас течением вдоль по матушке Миссисипи. А не надо бы этого всего. Нам бы по домам, а? Уйду я в рощицу, уйду в зеленую и буду слушать там канареечку. А ты бы там у себя в Африке калибри бы слушал. Ну ладно, пошли спатеньки. Завтра утром Шворц придет, а Кию учиться будем. Иван бережно брал сонного учителя на руки и относил в пещеру. Но, несмотря на все Вавилины вздохи и сомнения, обучение продвигалось вперед на редкость успешно. Иван, преданно глядя Вавиле в глаза, трудился, не покладая всех четырех рук. Его словарь рос не по дням, а по часам. Правда, американским жестом он так и не выучился, но зато через 3 месяца владел уже 500 русских телодвижений, выражавших американские смыслы, выражавших, конечно, в той мере, в какой эти смыслы понял Вавило. Кроме того, слушая диалоги своих наставников, Иван понемногу начал, безо всяких жестов, понимать разговорный американский язык, а затем выучил алфавит и даже попробовал вместе с Дудкиным читать газетные заголовки. Через полгода, когда был перейден рубеж в 1000 жестов, профессор Шворц решил, что пришла пора приглашать журналистов. Первая пресс-конференция состоялась прямо в зоопарке и превзошла все ожидания. Иван ответил на вопросы 20 репортеров, поговорил по телемосту с группой животного действия штата Орегон, перевел пантомимы и заголовки из центральной газеты и даже немного поскакал по сцене умирающим русским лебедем. На следующее утро он проснулся знаменитым. Заголовок на первой полосе «Вашингтон-Пост» гласил: «Иван читает только нашу газету». С этого дня началась новая жизнь. Пророчество Вавилы исполнилось. Река славы подхватила Ивана и закружила в своих водоворотах. Его портреты не сходили с первых страниц таблоидов. Каждое его новое высказывание подхватывалось телеведущими и входило в словарь расхожих цитат. Кукла, Иван, читающий «Вашингтон-Пост», стала талисманом этой газеты, а журнал National Geographic провел эксперимент, который доказал, что 66% американцев узнают Ивана по одной только фотографии его знаменитых рыжих волос, что превысило показатели Мадонны и Бритни Спирс. Перед Белым домом однажды утром выросла палатка, в которой обнаружился толстый человек в душном костюме гориллы. Он потребовал гражданства для Ивана и отставки президента. Акция оказалась бессрочной, и вскоре фото протестанта уже красовалось во всех путеводителях по Вашингтону. Летом, когда жара в столице переваливала за 30 градусов, этот человек 3 раза в день устраивал перформанс «Превращение гориллы в человека», снимая шкуру на публике. Человек получался красный, распаренный и волосатый. Осенью к первой палатке присоединилась 2-я, потом 3-я, и постепенно образовался небольшой табор борцов за права Ивана. Но гораздо больший табор раскинулся у центральных ворот Иоландского зоопарка. Укрепления профессора Шворца превратились в военный лагерь, осаждаемый восторженными фанатами и бесноватыми репортерами. Утром, как только открывались ворота, захватчики с ревом врывались внутрь и до самого закрытия толпились у забора Ивана. Забирались друг другу на плечи, галдели, бешено жестикулировали, жужжали и щелкали камерами, кидали Ивану запрещенную диетологом пищу и всячески мешали ему жить. Все крупные телеканалы и газеты прикрепили к Иоландскому зоу собственного папарацци, и мечтой каждого из них было интервью с Иваном. В конце концов, профессор Шворц был вынужден объявить, что зоопарк временно прекращает доступ посетителей. Но к тому времени Иван уже успел возненавидеть американскую звездную систему и порождаемых ею чудовищ еще больше, чем американскую морскую пехоту. К Рождеству словарь Ивана достиг 2000 жестов и был тут же издан отдельным томом с картинками. Редактор словаря профессор Шворц в очередной раз предстал перед камерами CNN. «Контакт с животным миром, — с пафосом объявил он, — о котором так долго мечтало человечество, можно считать окончательно и, безусловно, установленным». Журналисты зааплодировали. Потом посыпались вопросы. «Профессор Шворц, наших телезрителей волнует вопрос, не явилось ли тяжелое прошлое Ивана препятствием для его развития? Я не думаю так. Я полагаю, что русский бэкграунд даже помог ему двигаться в правильном направлении. Благодаря своему прошлому Иван теперь отлично понимает преимущества демократии». «Профессор Шворц, волнение наших радиослушателей вызывает следующий вопрос. Какую еду Иван любит больше всего?» «Ту же, что и большинство американцев. Арахисовое масло и сэндвичи с джемом». «Профессор Шворц, наших читательниц беспокоит вопрос, не страдает ли Иван от ожирения?» «Нет, у него нет ни унции жира». «Профессор Шворц, а есть ли у Ивана зубная страховка?» «Разумеется, как у всех членов Иоландского зоокомьюнити». «Профессор Шворц, а не хотел бы Иван стать натурализованным гражданином нашей страны?» «Это вопрос настолько личный, что на него может дать ответ только сам Иван». «А когда Иван, наконец, даст ответ?» «В следующую субботу, друзья, в следующую субботу. Смотрите шоу Ларри Гудмана. О-о-о!» И вот пришла та суббота, которую ждала вся Америка. День, когда должен был завершиться долгий путь людей назад к природе и начаться новый совместный поход всех живых существ к тотальной демократии. Иван был объявлен главным участником знаменитого вечернего шоу Ларри Гудмана. Программу вел сам Ларри Гудман, бодрый старик в красных подтяжках, удивительно похожий на профессора Шворца. Страна замерла у экранов, и под звуки джаз-банда, исполняющего увертюру из мюзикла «Горилла навсегда», сияющий Ларри выплыл в сияние софитов. Он остановил аплодисменты плавным взмахом руки и торжественно начал. «Леди и джентльмены, сегодня я хочу представить вам героическую персону». Гудман отвесил аудитории щедрую паузу. «Да, героическую персону, ибо это слово подходит моему гостю как нельзя лучше. Судите сами. Лишенный от рождения способности говорить и понимать других, он ценой огромных усилий овладел языком жестов. На сегодняшний день в его словаре более 2000 слов. Он знает алфавит и обожает читать газеты. Его коэффициент интеллекта приближается к 70, что превышает результаты 30% наших соотечественников. У него доброе сердце и богатое воображение. Он очень любит домашних животных. Он, увлекаясь искусством, выкладывает на газонах сложные композиции из рыб, и его произведения уже раскуплены лучшими музеями современного искусства. Он отлично помнит свое тяжелое прошлое, но не жалеет о нем. У него своеобразное чувство юмора, в чем вы сегодня не раз убедитесь. Он способен плакать от одиночества и смеяться от любви. И при этом, леди и джентльмены, он лишен большинства обычных человеческих слабостей. Он не способен ни лгать, ни льстить. Он не испугается силы, потому что он сильнее любого тяжеловеса, и он не станет брать у меня автограф, потому что ему чужда мелочная суета». Сегодня у нас не просто шоу. Сегодня все честные люди Америки, которые смотрят наш канал, должны решить, достойна ли эта персона тех человеческих прав, которых она была лишена всю свою трудную жизнь, жизнь, проведенную в странах, где эти права попираются. Братья и сестры по разуму, вы сами должны решить это. И принять решение будет непросто, ведь наш гость не принадлежит к роду Homo sapiens. Да, он не человек. Персона, о которой я говорил, героическая персона, леди и джентльмены, это знаменитая афро-русско-американская горилла Иван Тургенев. Аплодисменты в студию! Но последний призыв был уже лишним. Аудитория взвыла от восторга, и у входящего на двух ногах Ивана на секунду помутилось сознание. Он почему-то вспомнил, как на него шел целый взвод морской пехоты с водометами наперевес. «Располагайтесь, джентльмены!» Радушно обратился хозяин к Ивану и сопровождающим его ученым лицам. Джентльмены расположились. Иван во фраке, но без ботинок, сидел в мягком кресле, иногда от волнения почесывая правую бакенбарду левой ногой. Сияющий Дудкин стоял у него за спиной, отечески положив руку на плечо питомца, а сияющий Шворц раскинулся в кресле между Иваном и Гудманом, всем своим видом излучая ум, человечность и благожелательность. Вавилу, чтобы он не портил праздника своей мрачной физиономией, заранее спрятали за креслом Ивана, чтобы он мог видеть Ивана и переводить его жесты, туда же засунули маленький телевизор. Гудман дождался конца восторженного гула и приступил к разговору. «Профессор Шворц, мы чрезвычайно высоко ценим ваши научные достижения, но я надеюсь, что вы не обидитесь, если я начну сразу с вопросов к Ивану. Нетерпение наших телезрителей слишком велико. Итак, первый вопрос. Иван, скажите нам, что вы любите больше всего на свете? Это был непременный первый вопрос всех тех бесчисленных журналистов, которые портили Ивану жизнь в Иоланте. Иван недовольно посмотрел на Гудмена, нерешительно на Шворца, а потом вдруг встал и принялся расстегивать штаны. По залу сразу же пошла волна здорового, сочувственного, но совершенно безответственного хохота. Над историческим шоу нависла угроза, но многоопытный Ларри тут же сумел выправить курс своего корабля. «О, я понял, понял!» — воскликнул он с лучезарной улыбкой. «Не надо перевода. Нужная вам вещь у нас есть». И он протянул Ивану заранее заготовленный банан. Иван подтянул штаны, без особой охоты принял подарок, взвесил его на ладони, огляделся и вдруг пустил банан прямо в лысину Мари Крюгеру, дирижеру джаз-банда в розовом пиджаке, которого Гудман использовал на подхвате. Мари был не в первый день на шоу и поэтому отреагировал как надо, быстро и точно. Он поймал банан левой рукой, правой скомандовал тушь, ртом откусил половину банана вместе с кожурой, лицом развернулся к публике, правым глазом залихватски подмигнул камере, левым дал понять боссу, что все окей, и лихо пустил огрызок назад Ивану. Иван перехватил банан и поднял большой палец. Зал грохнул аплодисментами. Как я говорил, у Ивана, кроме выдающегося ума и таланта, есть еще и очень своеобразное чувство юмора, объявил Гудман, как и у тебя, Мари. А теперь более серьезный вопрос. Скажите, когда вы впервые поняли, что вы талантливее окружающих? Иван задумчиво почесал задницу пятерней, а потом показал ведущему мизинец. Хрен знает, давно было, в детстве, просипел Вавило из-под кресла. Годик мне тогда был, наверное. «Точно не помню, но это было давно, видимо, когда мне был один год», — четко транслировал Дудкин. Профессор Шворц радостно закивал. Слова ему не давали, оставалось только кивать и сиять улыбкой. «Вы тогда жили в Африке, не так ли? Вы помните свою семью? На кого из нас был похож ваш отец?» Иван покосился на Шворца. Шворц закивал еще радостней и привстал. Иван поднялся из кресла и широко распахнул руки для объятий. Шворц тоже раскинул руки, но Иван вдруг легко, как пушинку, отодвинул его в сторону и направился прямиком к Гудману. Зрители ахнули, но Ларри успокаивающе поднял руку. Подобное развитие событий было предусмотрено в мерах безопасности шоу. Под знаменитыми подтяжками на ведущем был надет крепкий корсет, и потому объятия прошли без последствий. На лице Ларри даже не выключилась отеческая улыбка, хотя Иван стиснул воображаемого папу от всей души. Зал был тронут. Иван поприветствовал зрителей рот фронтом и вернулся в свое кресло. Гудман вытер холодный пот со лба, поднял накал улыбки на 2 градуса выше и продолжил интервью. «Вы прибыли в Америку более 2 лет назад. Какое впечатление произвели на вас тогда американцы?» В ответ Иван одной рукой приобнял Шворца, а другой показал Чебурашку. «Народ теплый, но малость дурной», — перевел Вавило. «Американцы чрезвычайно доброжелательны, хотя, на мой взгляд, несколько эксцентричны», — отчеканил Дудкин. «Да-да», — вставил наконец свои 5 центов профессор Шворц. «И вы знаете, Ларри, ведь точно то же самое можно сказать о гориллах. Эксцентричны и очень доброжелательны. Но это только внешние впечатления, это не главное. Главное, что они как дети, умные и добрые дети. Общение с гориллой делает каждого из нас немножко ребенком». «В этом нет никаких сомнений, профессор Шворц. Вся Америка высоко ценит вашу отеческую заботу о нашем замечательном современнике. И на всех лицах в этом зале я вижу самую непосредственную детскую радость». Но мы несколько отклонились от темы. Известно, что вы, Иван, жили на 3 континентах. Скажите, на каком из них вам жилось лучше, чем на других? Иван без колебаний подтянул к себе Шворца, отодрал от лацкана его пиджака значок в виде американского флага и высоко поднял знамя над головой. «О, значит, это Америка! Но как же Африка? Россия? Где ваша настоящая родина?» Иван на минуту задумался, потом он показал камере кулак и стал разгибать пальцы. Сначала он разогнул мизинец и побаюкал его, как ребенка, потом разогнул средний палец и осмотрел его со всех сторон, поджав остальные, потом разогнул большой, высоко поднял руку и тут же сделал вид, что откручивает поднятый палец другой рукой. Вавило, чуть подумав, перевел так. «В Африке это родился я. В России жил себе, ну, так себе жил. А у вас тут ничего, жить можно. Тут и помру, наверное». «Он говорит, что был рожден свободным», — вдохновенно подхватил Дудкин. «Потом претерпел много бед, а в будущем хотел бы умереть свободным гражданином нашей свободной страны». Профессор Шворц молча встал и вытянулся, словно заслышав гимн. У Ларри Гудмана навернулась слеза, которую тут же показали крупным планом. «Я не стесняюсь этих слез», — сказал Ларри после приличной паузы. 40 миллионов телезрителей чувствуют сейчас то же, что и я. Мы должны помочь Ивану осуществить его мечту, и мы ему поможем, леди и джентльмены. Иван не единственный гость нашего шоу. Сейчас на эту сцену выйдет еще один чрезвычайно специальный гость. Таких гостей у меня никогда еще не было и, боюсь, еще долго не будет. Кем бы вы ни были, по своим политическим убеждениям, мои дорогие телезрители, вы не можете не оценить величие исторического момента. Я прошу в студию президента Соединенных Штатов Америки». В зале началось нечто невообразимое. Зрители вскакивали с мест, нестройно запевали про полосатый флаг, бешено били в ладоши, топали, и при этом все как один рыдали. Расчет Ларри оказался точен. Как бы ни относились собравшиеся к своему терявшему популярность президенту, сейчас их души объединила одна слезная спазма. Президент, удивительно похожий на Ларри Гудмана, вошел, отечески улыбаясь и делая правой рукой характерный для него успокоительный жест. Он почти сразу начал говорить, и шум быстро стих. «У меня в детстве была мечта», — начал он неожиданно просто. «У нас в доме жила маленькая обезьянка, мой товарищ по детским играм. Дети всех стран любят представлять себя родителями своих питомцев, и я часто представлял, что Блонди, так звали мою обезьянку, — это мой приемный сын. Мы с ним разговаривали часами, и я видел, что он отлично понимает меня, но не может ответить. И я мечтал о том, что когда-нибудь он вырастет и заговорит. Думаю, что эту мечту разделяли со мной в детстве многие из нас, мои дорогие американцы. Все мы когда-то играли в Тарзана, все мы плакали над несчастной любовью Кинг-Конга. Это часть нашей культуры, и теперь я счастлив приветствовать первого представителя дружественного вида, которого наша великая наука сумела сделать равным нам всем. От имени народа и Конгресса Соединенных Штатов я объявляю о том, что рожденный в Африке и выросший в России самец береговой гориллы Иван Тургенев, 23 лет, проявивший необыкновенные интеллектуальные способности и завоевавший любовь всех наших сограждан, получает вне очереди и без всяких экзаменов полные права американского гражданина. Сразу после этих слов Мари Крюгер взмахнул рукой и грянул гимн. Зал встал и запел, как один человек. Камера скользила по счастливым, мокрым лицам. Как только пение кончилось, ведущий живо взял течение шоу обратно в свои руки. «Мистер президент, я думаю, что Иван слишком потрясен, чтобы выразить вам всю глубину своей благодарности, но все же мы должны дать ему слово. И я хочу задать Ивану последний вопрос. Что вы чувствуете теперь, когда стали человеком? О чем вы думаете при словах «человек» и «гражданин Америки»?» Иван задумчиво оглядел зал. Потом он вдруг закинул левую руку за кресло, отодвинул в сторону Дудкина и в одно мгновение выудил на свет Божий растрепанного Вавилу. Он бережно поставил учителя на пол, отряхнул с него пыль. Вавила моргал от яркости света. Иван взял его за руку и подвел к президенту. «Кто это?» — спросил удивленно президент. «Это наш русский сотрудник», — поспешил вмешаться профессор Шворц. «Его зовут Бабилла, и он помогал нам в обучении Ивана. Они дружат, и я думаю, что Иван просит вас предоставить гражданство также и его другу». Иван кивнул совершенно по-человечески. Перевод был не нужен. Президент был явно растерян. С одной стороны, добрые чувства Ивана, несомненно, вызывали симпатию у 40 миллионов избирателей, которые сейчас ожидали его ответа. Но, с другой стороны, в Америке есть закон о гражданстве, и нарушить его для никому неизвестного человека означало бы добровольно встать под лавину критики. «А насколько вы владеете английским и знаете Конституцию нашей страны?» — осторожно спросил президент, обращаясь прямо к Вавилле. Вавилла пробормотал что-то по-русски и развел руками. «Что он говорит?» — прошипел Шварц. «Он говорит «дык», — ответил Дудкин. «Мистер президент, наш русский друг говорит, что он еще не овладел в достаточной мере ни языком, ни другими необходимыми американскому гражданину знаниями и навыками», — с сожалением произнес профессор Шварц. «Но мы будем работать. Я думаю, что он на правильном пути, и через год-два Бабилла с помощью иоландской методики придет к заветной цели. Ну и Иван ему поможет». «Вот и прекрасно!» — с облегчением улыбнулся президент. «Мы все будем этого ждать, и я хочу сказать Ивану, что его добрые чувства находят отклик в моем сердце, как и в сердце миллионов телезрителей». С этими словами президент шагнул к Ивану, протянул ему открытую ладонь и с любопытством заглянул бывшей горилле в глаза. Иван ответил ему долгим и пристальным взглядом. Повисла пауза. И в этот момент с новым гражданином стало происходить что-то неладное. Он отдернул лапу, так и не ответив на отеческое рукопожатие, и помахал ей в воздухе так, как будто обжегся. Потом он еще раз внимательно поглядел стоявшему перед ним человеку с серебристой головой в глаза, потом повернулся лицом к притихшему залу, встал в гордую позу и трижды размеренно ударил себя кулаком в грудь, а потом резко развернулся и погнал президента своей страны пинками со сцены. «Не стрелять!» — бешено заорал Гудман. «План Б-6!» В ту же секунду из-за всех кулис ударили водометы. Президент был мгновенно эвакуирован в полном соответствии с планом Б-6, а мокрый Иван остался стоять посреди сцены, протирая глаза. «Выключить водометы!» — гаркнул Гудман. «Шоу продолжается!» Потоки воды тут же прекратились, и Мари Крюгер скомандовал успокоительный вальс. Иван оглядел притихшую биомассу в зале тяжелым взглядом из-под лобья, а потом резко выкинул вперед правую руку, ударил по ней левой и зарычал. Вальс оборвался. «Что он говорит?» — быстро спросил Гудман. «Бабилла, что это?» — пискнул Дудкин. «Говорит, хрен вам всем, а не шоу», — ответил Вавилла. «Злых людей почуял наш рыжий. Сейчас в разнос пойдет». «Он говорит, что он сердитая рыжая горилла, и что у всех нас наступает трудная минута в жизни», — дрожащим голосом произнес Дудкин в микрофон. Иван согласно кивнул и приступил к действиям, настолько молниеносным, что помешать ему было немыслимо. Перевод был теперь совсем не нужен, и поэтому первым в зал полетел Джей А. Дудкин. Затем Иван приподнял за шивороты Шварца и Гудмана, стукнул их лбами друг о друга и отправил следом. Эти джентльмены были еще в воздухе, а Иван уже одним прыжком перебрался в оркестр. Он ухватил успевшего пискнуть Мари Крюгера за штаны, поднял высоко над головой, но тут раздался умоляющий вопль Вавилы. «Ваня, не надо!» Иван вздрогнул и замер, как будто очнувшись. Он еще раз оглядел зал, а потом положил Мари на пол и устало уселся на него, подперев голову рукой в позе мыслителя. Иван с полным безразличием смотрел на то, как его со всех сторон окружает взвод морской пехоты. Наутро газеты пестрели заголовками. «Новый гражданин покушался на жизнь президента». «Горилла есть горилла». «Иван вступился за друга». «Трудный случай для присяжных». «Бедный Ларри». «Браво, Иван». И все-таки шоу продолжалось. А Мари Крюгеру хоть бы что. Тем же утром Иван и Вавилла сидели, тесно прижавшись друг к другу, на койке в специальной камере федеральной тюрьмы. По многочисленным просьбам телезрителей им дали последнее свидание с глазу на глаз. «Да не убивайся ты так, Вань!» — бормотал Вавилла. «Оправдают тебя присяжные. Ты ж звезда, да к тому же за кореша вступился. И за меня не бойся, ну вышлют домой. Так ведь мне того и надо, еще героем стану. Они вышлют, так здесь останусь. Буду в университете русскую культуру преподавать. Тут, знаешь, интересно не то, что с бабуинами в Москве. Я их тут всех говорить научу. Ну, не журись, встретимся еще. А знаешь что, давай-ка споем на прощание, чтобы такое... А, вот, ну слушай, подвывай. За что вы бросили меня, за что? Где мой очаг, где мой ночлег? Не признаете вы мое родство, а я ваш брат, я человек. Иван тихо вторил грустной песни, а со стены прямо в глаза ему глядело недреманное око телекамеры CNN.